564. Матерь Агни-йоги. Нужно же, наконец, понять, что майя земная таковой же и останется на все времена, пока дух не сбросит оковы свои и не освободится от колеса смертей и рождений земных. Подчеркиваю «земных», ибо чередование существований в формах различных не заканчивается планетой. На дальних мирах новый ритм, в новых условиях, далеких и непохожих на земные.